Корман сухо рассмеялся. «Теперь мы знаем парня, что выносил товар из порта», — сказал он. «Всегда вот так и получается». Луиджи протянул железнодорожный билет и тотчас получил конверт в обмен. Корман загоревшимся взглядом взглянул на своего компаньона. «Вмешаемся?» — Ганс покачал головой. «Слишком много народу», — возразил он. «Рискуем все провалить. Что тогда будем делать? Нельзя же упустить случай просто так». Ганс немного поколебался и взглянул на часы, прежде чем решился. «Он, конечно, сядет в поезд без 10:09, — сказал он. — Ты последи за ним, пока я позвоню в Париж, чтобы кого-нибудь прислали на вокзал. А колымага, а наши чемоданы? Я займусь этим, — ответил Ганс. — Тут невдалеке есть автостоянка. В крайнем случае оставим на произвол судьбы. Если не хватит времени взять билеты, попробуем сесть в поезд так». Он указал на Мартелла, направлявшегося к перрону в сопровождении Луиджи и носильщика. «Не отставай ни на шаг», — продолжал он. «У него может возникнуть соблазн тихо смыться после прихода поезда». «Я бы ему этого не советовал», — ухмыльнулся Корман, похлопав по карману. Пока он следовал за мальтийцем, Ганс Генрих направился к телефонным кабинам. Чудом ему не пришлось ждать соединения с Парижем. Бывают же такие дни. Когда он вышел, чтобы оплатить разговор, оставалось еще 11 минут до отхода поезда. Выйдя из вокзала, Ганс поспешил к ДС. К счастью, ни один полицейский еще не обратил на машину внимания. Тут они, конечно, нарвутся на штраф, прежде чем из Парижа прикажут кому-то в Марселе забрать ее. Но в создавшейся ситуации это не самый худший вариант. Ганс забрал из багажника 2 дорожных саквояжа, достал с заднего сиденья 2 плаща и сунул ключи под коврик в салоне. У него еще осталось время подойти к кассам и взять билеты. Да, Мартелло совершил самую серьезную ошибку, не приняв особых мер предосторожности. Казалось, у него теперь нет шансов обвести их вокруг пальца до отхода поезда, особенно с 3 чемоданами. С тех пор, как они сели ему на хвост после схода на берег, Мартелло неминуемо должен был засечь их, ибо они сделали для этого все. Безразличие, которое он выказывал, явно говорило, он уверен, что патрон согласится на его условия. Ганс Генрих вздохнул. Только что закончившийся разговор свидетельствовал об обратном. Мартелло попался, сочтя себя незаменимым. Жерар Корман спокойно ждал перед вагоном первого класса. «Он там», — ответил он на немой вопрос своего компаньона. «4-е купе в начале вагона». «А другой?» «Ушел». Ганс протянул ему саквояжи и плащи. «Садись», — сказал он. «Я куплю какие-нибудь газеты». 3 минуты спустя Ганс Генрих устроился рядом с Жераром Корманом невдалеке от тамбура в 2 купе от Мартелло. В вагоне больше никого не было. Если Мартелло захочет избежать их компании, ему придется раствориться в воздухе. Поезд подошел к Лионскому вокзалу в 19:20 или чуть пораньше. В своем купе Джованни Мартелло подождал, пока все покинут вагон, прежде чем решился выйти. Он испытывал уверенность игрока, получившего 4 туза. Он не оставил без внимания 2 типов, севших в Марселе, и не ошибся в их роли. Впрочем, те тоже ничего не сделали, чтобы замаскироваться. Их слежка была видна невооруженным глазом. Мартелло не новичок. Их глаза сказали ему больше, чем любая визитная карточка. Пара убийц. Между тем он чувствовал себя прекрасно.